Иван Концевич. Благодатные дары старца Варсонофия. Батюшка-отец Варсонофий обладал даром прозорливости не менее других старцев. В нем этот дар как-то особенно открыто выражался. Во всем его облике есть что-то подобное великим пророкам или апостолам, отражавшим ярким светом славу Божию на себе. О внутреннем облике в двух словах сказать трудно. Истинный старец, а он был таковым, является носителем пророческого дара. Господь ему непосредственно открывает прошлое, настоящее и будущее людей. Это и есть прозорливость. Этот дар видеть человеческую душу дает возможность воздвигать падших, направлять сложного пути на истинный, исцелять болезни, душевные и телесные, изгонять бесов. Все это было свойственно отцу Варсонофию. Такой дар требует непрерывного пребывания в Боге, святости жизни. Многие видели старцев, озаренных светом при их молитве. Видели и старца Варсонофия, как бы в пламени во время божественной литургии. Об этом нам было передано из уст на живой свидетельницей. Поистине он уподобился своим великим предшественникам – и встал в победные ряды великой рати воинства Христова, как сам же писал в своем «Желании» еще в 1903 году, поставив под заглавием слова из «Тропаря преполовению» «Жаждой догрядет ко мне и допиет». «Давно в душе мое желание таится, все связи с миром суетным прервать, иную жизнь, жизнь подвига начать». В обители иноков навеки удалиться, где мог бы я и плакать, и молиться. Избегнувшие среды мятежной и суровой, безропотно нести там скорби и труды, и жажду утолять духовной жизни новой, раскаянья принесть достойные плоды, и мужественно встать в победные ряды великой рати воинства Христова. Прозорливость отца Варсонофия была исключительна. Многие случаи описаны отцом Василием Шустиным в его воспоминаниях. Мария Васильевна Шустина, сестра протоиерея, прислала нам следующий рассказ, касающийся их покойной сестры. «Моей девятилетней сестре Анне батюшка-отец Варсонофий продекламировал стихотворение «Птичка Божия не знает ни заботы, ни труда, хлопотливо не свивает долголетнего гнезда». Затем он продолжал. К старцу Амвросию приехала богатая помещица со своей красавицей-дочкой, чтобы испросить его благословение на брак с гусаром. Старец Амвросий ответил, «У нее будет жених более прекрасный, более достойный. Вот увидите, он сам приедет в пасхальную ночь». Наступила Пасха, все в волнении, всего напекли, нажарили. Когда вернулись из церкви, столы ломились от яств. Мать девицы села на веранду, с которой открывался чудный вид. Солнышко начало всходить. «Вот едет тройка по дороге», — воскликнула она. «Наверное, жених». Но тройка промчалась мимо. За ней показалась вторая тройка, но и та мимо проехала. Дочь вышла на веранду и говорит, «Мне что-то грустно». Послышались бубенцы. Мать бросилась распорядиться, но тут же, услышав громкий возглас дочери, «Вот мой прекрасный жених», она вбежала обратно, и что же представилось ее взору? Дочь ее воздела руки к небу и упала замертво. Этот рассказ, как и стихи о птичке Божией, которая не свивает долголетнего гнезда, явились пророческими для Ани. Когда ей минуло 19 лет, ей нравился один молодой человек, затем второй еще лучше, но счастью ее не было дано осуществиться. Во время гражданской войны ей с родителями пришлось покинуть хутор в Полтавской губернии и двинуться на юг. По дороге, приближаясь к Крыму, Аня захворала брюшным тифом и скончалась. Перед смертью ей удалось приобщиться святых тайн. Вот как сбылось предсказание отца Варсонофия. «В другой раз, — пишет та же Мария Васильевна, — старец предупредил одну молодую монахиню не быть самоуверенной. Но вскоре она сама вызвалась читать псалтирь в церкви по умершему и отказалась от сотрудничества других монахинь. В полночи она почувствовала страх, бросилась бежать и защемила дверью свою одежду. Утром ее нашли на полу в нервной горячке. Пришлось ее поместить в лечебницу, где она пробыла год и вернулась с седой головой. Нам удалось собрать 4 случая прозорливости отца Варсонофия, обнаружимые им при исповеди его духовных чад. Елена Александровна Нилус рассказывала нам, что в один из разов, когда они пришли с мужем исповедоваться к старцу, а он их исповедовал одновременно, зная, что у них нет тайн друг от друга, он спросил Сергея Александровича, совершил ли он такой-то грех. «Да», — ответил он, — «но я это и за грех не считал». Тут старец объяснил Нилусу грешность его деяния или помысла и воскликнул: «Ну и векселек же вы разорвали, Сергей Александрович». Молодая девица Софья Константиновна, приехавшая гостить к Нилусам в Оптину пустынь, на исповеди пожаловалась старцу, что, живя в чужом доме, она лишена возможности соблюдать посты. «Ну, а зачем же вы теперь в пути, в постный день соблазнились колбасой?» — спросил ее старец. Софья Константиновна ужаснулась. Как мог это узнать старец? Подобный случай произошел с Софьей Михайловной Лопухиной, урожденной Осоргиной. Она рассказывает, что в Оптину пустынь она приехала 16-летней девицей. Ее поразила тысячная толпа вокруг старческой хибарки. Как там назывались деревянные домики, где жили старцы? Хибарками на самом деле назывались пристройки к кельям старцев снаружи скита. Здесь старцы принимали особ женского пола, которым входить в скит запрещалось. Она встала на пень, чтобы взглянуть на старца, когда он выйдет. Вскоре старец показался и сразу ее поманил. Он ввел ее в келью и рассказал ей всю ее жизнь год за годом, перечисляя все ее проступки, когда и где она их совершила, и назвал действующих лиц по их именам. А потом сказал: «Завтра ты придешь ко мне и повторишь мне все, что я тебе сказал. Я захотел тебя научить, как надо исповедоваться». Больше Софья Михайловна не была в Оптиной пустыне. В следующий раз она увидела старца, когда он остановился в Москве проездом в Галутвин. Он сильно постарел, осунулся, стал согбенным. Он сказал, что, видно, Бог его любит, если послал такое испытание. Прошел год. Она уже вышла замуж за Лопухина. Старец скончался. Неожиданно в ее квартире раздался звонок. Вошел монах очень высокого роста. Он передал ей от покойного батюшки 2 иконы. Они по его распоряжению были положены в его гроб и завещены ей и ее двоюродной сестре Самариной. Со своей казанской иконой Божией Матери Лопухина не расстается никогда. Исключительный случай был только тогда, когда она ее дала мужу, сидевшему в тюрьме. Третий случай о столь же чудесной исповеди произошел в Галутвине с Николаем Архиповичем Жуковским, ныне преклонного возраста, но еще здравствующим и живущим во Франции, так же, как здравствует Лопухина, которая дала полное разрешение на обнародование бывшего у нее общения со старцем, сообщено монахиней Таисией. Отец игумен Иннокентий Павлов, положивший начало своего монашества в Оптиной с конца 1908 года, поведал нам о своей первой исповеди у старца. В то время начальником скита и старцем был отец Варсонофий. Из Бразилии отец игумен, ныне покойный, писал: «Это был замечательный старец, имевший дар прозорливости, каковую я сам на себе испытал, когда он принимал меня в монастырь и первый раз исповедовал. Я онемел от ужаса, видя пред собою не человека, а ангела во плоти, который читает мои сокровеннейшие мысли, напоминает факты, которые я забыл, лица и прочее. Я был одержим неземным страхом. Он меня ободрил и сказал: „Не бойся, это не я, грешный Варсонофий, а Бог открыл мне о тебе. При моей жизни никому не говори о том, что сейчас испытываешь, а после моей смерти можешь говорить“». О своем старце, отце Варсонофии, в письме от 16 сентября 1957 года отец Иннокентий выразился еще так: Это был гигант духа. Без его совета и благословения и сам настоятель монастыря, отец Ксенофонт, ничего не делал. О его духовных качествах и великом обаянии, которое он имел на всех своих духовных чад, можно судить по краткому выражению из надгробного слова: «Гиганта малыми деревцами не заменишь». Продолжая свою речь, отец Иннокентий говорил так: «В Оптиной во все посты, а в Великие два раза, на первой и Страстной седмице, вся братья без исключения должна была говеть, исповедоваться и причащаться, а кто желает, особенно старики, и чаще. Неотразимое благодатное действие производило на всех его исповедь, и еще так называемая исповедь откровения помыслов, каковая в Оптиной установлена была по четвергам. Один раз в неделю, именно в четверг, старец никого из мирян не принимал, и этот день у него был назначен исключительно для монашествующей братьи монастыря и скита. Ангелоподобный старец, облаченный в полумантию, в епитрахиле и поручах, с великой любовью принимал каждого, не спеша задавая вопросы, выслушивая и давая наставления. При этом он имел совершенно одинаковое отношение как к старшим, так равно и к самым последним. Все ему были беззаветной любовью преданы, и он знал до тонкости душевное устроение каждого. Бывало, после исповеди или такого откровения помыслов, какая бы скорбь, печаль и уныние не угнетали душу, все сменялось радостным настроением, и бывало, летишь от старца, как на крыльях, от радости и утешения. И действительно, это были незабываемые минуты не только для меня лично, но, как известно, и все его духовные чада испытывали подобное. Монахине Таисии мы также обязаны за сообщение слышанных ею еще в бытность ее в России рассказов шамардинской монахини Александры Гурко, тоже духовной дочери старца отца Варсонофия. В миру она была помещицей Смоленской губернии. «Собрал однажды, — рассказывала мать Александра, — батюшка-отец Варсонофий несколько монахинь, своих духовных дочерей, и повел с нами беседу о брании с духами поднебесными. Меня почему-то посадил рядом с собой, даже настоял, чтобы я села поближе к нему. Во время беседы, в то время как батюшка говорил о том, каким страхованием бывают подвержены монашествующие, я вдруг увидела реально стоявшего неподалеку беса, столь ужасного видом, что я неистово закричала. Батюшка взял меня за руку и сказал: «Ну что же, ты теперь знаешь?» Прочие же сестры ничего не видели и не понимали того, что произошло. Другой рассказ матери Александры был такой. «Однажды я присутствовала при служении отцом Варсонофием литургии. В этот раз мне пришлось увидеть и испытать нечто неописуемое. Батюшка был просветлен ярким светом. Он сам был как бы средоточием этого огня и испускал лучи. Лучом исходившего от него света было озарено лицо служившего с ним диакона. После службы я была с другими монахинями у батюшки. Он имел очень утомленный вид. Обращаясь к одной из нас, он спросил: «Можешь ли ты сказать «Слава Богу»?» Монахиня была озадачена этим вопросом и сказала: «Ну, слава Богу». «Да разве так говорят «Слава Богу»?» — воскликнул батюшка. Тогда я подошла к батюшке и говорю: «А я могу сказать «Слава Богу». «Слава Богу! Слава Богу!» — радостно повторил батюшка. Вникая во все эти дивные свидетельства, так рвется из сердца: «Воистину, слава Богу!» Отец Иоанн Кронштадтский провидел духом в лице отца Варсонофия истинного подвижника. В воспоминаниях отца Василия Шустина передано, как отец Иоанн поцеловал в алтаре Андреевского собора в Кронштадте руку молодому офицеру, будущему старцу и схимнику. Далее мы узнаем из проповеди архиепископа Феофана Полтавского, произнесенной им 21 августа 1929 года в Болгарии, в городе Варне, о том, как отец Иоанн, явившись посмертно некоему Павлу Ильинову, посылает его для полного исцеления в Оптину пустынь, к старцу Варсонофию, и этим самым прославляет его, указывая, что ему дан Богом дар чудотворения. Близкие чада старца были уже не раз свидетелями этого дара. Вот пример. Чета Нилусов, придя однажды на благословение к старцу Варсонофию, присутствовала при изгнании им беса из приведенного к нему человека. В этот раз потребовалось от старца немало духовных сил. Бесноватый был в неистовой ярости, изрыгал на отца Варсонофия злейшую брань, называя его все время полковником и готовый наброситься на него. Старец потом объяснил Нилусам, что это был редкий и трудный случай, когда пришлось иметь дело с бесом полуденным, который является одним из наиболее лютых и трудноизгоняемых. Об этом бесе упоминается в 90-м псалме в славянском тексте «И сряща, и беса полуденного». В русском переводе текст изменен, там сказано «и заразы, приходящей в полдень». История же Павла Ильинова такова. «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Позде отбывшу, приведоши к нему бесны ноги, и изгна духи словом, и вся болящая исцели». Евангелие от Матфея, глава 8, стих 16. Такие слова присоединяет евангелист Матфей к своему повествованию в ныне чтенном Евангелии об исцелении расслабленного слуги капернаумского сотника. Могут спросить, а существуют ли бесноватые в настоящее время, и если существуют, то возможно ли их исцеление? На этот вопрос мы ответим не отвлеченными рассуждениями, а изложением того, что действительно произошло в наши не столь отдаленные времена и чему современниками и свидетелями мы сами были. В 1909 году по всему Петербургу разнесся слух о том, что 16-летний юноша Павел Ильинов, одержимый каким-то необъяснимым для науки недугом, привезен был к литургии в Иоанновский Петроградский монастырь на Карповке и здесь чудесно исцелился у гробницы отца Иоанна Кронштадтского. Произошло это так. Во время херувимской песни он вырвался из рук 15 сильных мужчин, державших его, и затем пронесся по воздуху над народом к западным вратам храма и у входа в храм упал без чувств. Бесчувственного его взяли и принесли к гробнице отца Иоанна. Здесь больной на краткое время очнулся, а затем крепко заснул. Во время сна явился ему отец Иоанн, дал наставление, исповедал и велел ехать в Валаамский монастырь. Что происходило во сне? Больной, проснувшись, не хотел говорить об этом, и если бы не отрывочные слова, сказанные вслух во время сна: «Отец Иоанн, прости, помолись, исполню», то возможно, что больной все скрыл бы. Но когда он услышал от окружающих его эти слова и понял, что они знают о происшедшем, все открыл. Вот что произошло с ним. Он увидел отца Иоанна, сидящим в кресле у своей гробницы. Отец Иоанн сказал ему: «Ты видишь меня в таком виде, в каком никто меня не видел. Служи по мне панихиды, как это установлено церковью. Но великому Богу угодно меня прославить. Придет время, и по мне служить будут молебны». Затем дунул на больного, благословил его и добавил: «В свое время я скажу тебе, что нужно будет делать для полного исцеления». И после этих слов скрылся. Окружавшие видели в это время, как больной грыз зубами своими мраморную гробницу отца Иоанна и диким голосом кричал: «О великий угодник и пророк Иоанн, выхожу, выхожу, но не совсем». Конечно, кричал это не больной, а обитавший в нем демон. После этого Павел уже не так страдал от своей болезни, но еще не совсем выздоровел. В том же 1909 году он переехал в Выборг, записался в послушники Валаамского монастыря и жил при архиерейском доме в городе Сердоболе в имении Хюмпеля. Здесь он исполнял послушание на огороде и прислуживал в качестве чтеца при церкви. В 1911 году, 19 октября, в день памяти преподобного Иоанна Рыльского и те заименитства отца Иоанна Кронштадтского, Господь благоволил явить новую милость свою болящему Павлу через отца Иоанна. На этот раз с ним произошло следующее. Вечером в этот день после всеночного бдения брат Павел во время чтения акафиста Божией Матери пришел в состояние восхищения. Его духовному взору открылось дивное видение. Первоначально во славе явился отец Иоанн Кронштадтский с преподобным Иоанном Рыльским, затем святой Павел Фивейский и святой Афанасий Афонский и множество других преподобных отцов. Все они приветствовали друг друга радостными возгласами: «Радуйся, Иоанне! Радуйся, Павле! Радуйся, Афанасии!» И, наконец, за ними явилась сама Богоматерь в неописуемой славе, при появлении которой хор преподобных отцов торжественно воспел песнь «Взбранный воеводе победительная». После этого отец Иоанн Кронштадтский подошел к брату Павлу и сказал: «А теперь выйди из тела и душой последуй за нами». Весьма трудно было исполнить это повеление Павлу, но он исполнил его и последовал за святыми отцами. «Они мне показывали, — говорил Павел, — первоначально райские обители и наслаждения, предназначенные для добродетельных, а затем мучения грешников. Как слава и блаженство праведников, так и мучения грешников не поддаются описанию». Когда было все показано, отец Иоанн Кронштадтский стал наставлять меня, как жить, и для получения окончательного исцеления повелел мне вновь войти в свое тело и отправиться в Оптину пустынь к старцу отцу Варсонофию. Такими словами закончил свое повествование о виденном им в состоянии восхищения брат Павел. В ноябре того же 1911 года он ездил к отцу Варсонофию в сопровождении валаамского иеродиакона именем Варсонофия же. Старец был предупрежден о приезде больного, принял его, исповедал и причастил, и после этого последовало окончательное исцеление. До 1912 года исцеленный Павел, уже совершенно здоровый, жил по-прежнему в Сердоболе, а затем призван был к отбыванию воинской повинности. В 1914 году участвовал в Великой войне. Жив ли он в настоящее время или погиб во время этой войны и последовавшей за нею революции, остается неизвестным. Но он через иеромонаха валаамского Варсонофия, некогда сопровождавшего его в Оптину пустынь, переслал мне свои записки для обнародования их через 10 лет после своего исцеления. Из этих написанных им собственноручно записок видно, какую болезнью болел он и по какой причине. Во время пребывания своего в Москве Павел впал в тяжелую нужду. Нигде он не мог найти работы для себя, и все близкие и знакомые отказались от него. Тяжелая нужда доводила его до уныния и до отчаяния. Неоднократно приходили ему мысли о самоубийстве. В одну из таких минут внезапно явился ему таинственный старец и сказал: «Я помогу тебе, если ты собственную кровью письменно удостоверишь, что будешь верен мне и здесь, на земле, и по смерти твоей». «Кто же ты такой, чтобы мне верить в тебя и довериться тебе?» — спросил Павел. «Я тот самый, — ответил явившийся, — которого ненавидит ваша церковь». «Хорошо, я буду верен тебе», — заявил ослепленный отчаянием юноша и дал требуемую подписку. «Ну а теперь ты должен сбросить со своей шеи лишнюю обузу», — сказал таинственный старец и указал при этом на крест. Юноша снял крест и таким образом отрекся от Христа и продал душу свою дьяволу. За это отречение от Христа и предательство дьяволу вселился в него злой дух, и с тех пор он стал бесноватым. От этого-то духа беснования и исцелил его отец Иоанн Кронштадтский, частью непосредственно, а отчасти через посредство оптинского старца Варсонофия. Из всего сказанного видно, что бесноватые или одержимые нечистыми духами существуют и в настоящее время, Духу беснования предаются они за нечестивую жизнь и особенно за грехи богоотречения и богохульства. Но существуют и в настоящее время праведники, угодившие Богу, которые имеют силу и власть изгонять злых духов. Величайшим из таких чудотворцев последнего времени является отец Иоанн Кронштадтский. Он настолько угодил Господу своей святой жизнью, что уже ныне числится в райских обителях, в лике преподобных, наряду со святым Антонием Великим, святым Павлом Фивейским, святым Афанасием Афонским и святым Иоанном Рыльским. «Великому Богу угодно, как он сам сказал, в скором времени прославить его и на земле, как прославлен он уже на небесах». Глубоко поучительное же повествование об отроке Павле, помимо своего непосредственного значения, имеет и более глубокий символический смысл. Этот бесноватый отрок прообразует собою нашу несчастную и многострадальную Россию. И она, несчастная, как этот отрок Павел, предана духу беснования за свои грехи и за свое нечестие, предана не по причинам оставления ее Богом, а по причине особенной любви его к ней. «Ибо его же, бо любит, Господь наказует, биет всякого сына, его же приемлет, да спасет дух его». Послание к евреям, глава 12, стих 6. Мы имеем на небесах многочисленный сон святых чудотворцев и древних, и новых, имеющих власть над злыми духами. Будем усердно молиться, да избавится наша несчастная страна от насилия демонского. Лик преподобных молитвенников на небесах возглавляет сама Пречистая Богоматерь. Будем молиться и ей. Пречистая Дева, яко имущая державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем ти, радуйся, невеста неневестная. Аминь. Более подробно и развернуто эта поучительная история рассказана в духовном очерке Сергея Фомина под пространным названием «О великом грешнике Павле Ильинове, послушнике Валаамского монастыря, Георгиевском кавалере, красном командире и питерском дворнике», чудесно исцеленным по молитвам батюшки Анны Кронштадтского и оптинского старца Варсонофия.